3. Не только театральное искусство цвело тогда в Богородицке, еще музыка. Музыканты собирались сперва у Бобринских, затем в городе. Приехали в Богородицк, выселены своего имения в Алексинском уезде братья Щедрины. Примечание. Нынешний композитор Родион Щедрин является потомком одного из братьев. Их было трое или четверо, все талантливые музыканты. К ним присоединились виолончелисты, дядя Владимир Трубецкой и зубной врач Израиль Львович Жарковский. Пианисткой была тетя Вера Бобринская, еще кто-то. Организовался хороший симфонический оркестр со струнными и духовыми инструментами. Играли вещи серьезные – Баха, Бетховена, Моцарта, русских композиторов. Репетиции, концерты устраивались по вечерам в достаточно просторном зале бывшей женской гимназии. Слушать ходила избранная публика. Дирижером сперва был дядя Владимир Трубецкой. Его сменил Евгений Щедрин. Кроме того, дядя Владимир преподавал теорию музыки, а днем он работал ремонтером в Богородицком военном комиссариате, принимал или браковал мобилизованных в армию крестьянских лошадей. И был он еще страстным охотником, о чем речь пойдет позднее. Его жена, тетя Элли, мать троих, затем четверых детей, ради дополнительного пайка играла в оркестре на барабане. Была она бледная, хрупкая, измученная недоеданием и недосыпанием. Огромный армейский барабан совсем не подходил к ее тоненькой, изящной фигуре. Она сидела с краю сцены и, держа палочки наготове, вслушивалась в музыку, стараясь не пропустить такт. Вдруг взмахивала палочками и изо всех своих малых сил стукала по барабану. Случалось, она приводила на репетиции своих деток. И они, бледные, кудрявые, прелестные, как ангелочки, примостившись в уголку, сидели неподвижно, терпеливо ожидая, когда мать позовет их домой. В 1921 году богородицким артистам стали платить небольшую зарплату, и дядя Владимир решил подзаработать. Инициативу проявила бабушка. Она достала «Декамерон Боккаччо» в подлиннике, на русском языке не было, и перевела с итальянского одну из новелл «Грушевое дерево». Дядя прочел перевод и загорелся, решил сочинить оперету. Долго ли он на дне работал, не знаю. Играя на рояле и напевая, он сочинял музыку. Тетя Вера ему помогала. Запомнились мне такие строки из арии «Ревнивого мужа», которого пел артист Хомяков. «Тут подставлено, там подложено, очи подведены, страстью горят. Наши жены изменяют нам со всяким дураком и нередко подставляют нам огромные рога». Последнее слово оказалось не в рифму. Но как ни бились, а рифмы найти не сумели, так и оставили. Бабушка нарисовала две одинаковые афиши. На зеленом с янтарными грушами дереве сидит ревнивый муж, а под деревом его жена с любовником целуются. Оперетта была поставлена в начале 1922 года. На меня она произвела большое впечатление и выдержала несколько постановок. Дядя получил за нее небольшой гонорар и решил сочинить другую оперету, не более, не менее, как для Московского театра. Целый год он старался. Называлась оперета «Пилюли чародея». Сюжет был весьма фривольный. Испанский король страдает половым бессилием и не может произвести на свет наследника престола. Является некий чародей и преподносит ему чудодейственные пилюли, но их растаскивают придворные. Далее дядюшкина фантазия взвелась. Даже престарелая стацдама-герцогиня начала кидаться в объятия юным офицерам, а молоденькие фрейлины хором пели сладострастные куплеты. Не знаю, ставили ли эту оперету в Богородицке. Дядя привез ее в Москву и попал к тогдашнему опереточному королю Ерону, который принял его весьма любезно и собрал комиссию из 4 мудрецов. 2 битых часа дядя им играл и пел своим натреснутым козлетоном. Ерон хохотал, мудрецы сидели мрачные. Ерону понравилось, но к этому времени власти начали совать свои носы в дела искусства, и мудрецы сказали «нет». И действительно, в оперете отсутствовала классовая борьба, и не было ни одного потомственного пролетария. Так дядя потерпел фиаско. Однако от природы жизнерадостной он духом не пал и вернулся в Богородицк принимать и браковать в военкомате лошадей, дирижировать в оркестре и охотиться. По всей стране, наряду с рассветом всех видов искусств, поднялось у молодежи стремление учиться. Из Богородицка уехало в Москву и Петроград несколько десятков юношей и девушек, мечтавших стать педагогами, инженерами, врачами, историками. А принимали тогда вузы без экзаменов, только со справкой о среднем образовании. Позднее поехали в Москву и наша Дина с Алькой Бобринской. Они поступили в университет на историко-филологический факультет. Богородицкие комиссары в те годы были куда проще и ближе к обыкновенным гражданам, чем нынешние главнюки. Тогдашний военный комиссар Голев организовал в Богородицке кружок классической борьбы. И не только учил юношей бороться, но и сам выступал на сцене полуобнаженным, играя своими бицепсами. Сейчас такое соединение в одном лице представителя власти и спортсмена-профессионала немыслимо. Однажды в Богородицке распространилась потрясающая весть. Голева вызвал на поединок неизвестный борец, скрывавшийся под псевдонимом «Серая маска». Кто он был? Город забурлил от любопытства. Вечер поединка, театр, как говорится, ломился от публики. Голев потом рассказывал работникам военкомата, что он принял вызов ради популяризации этого вида спорта. Он был уверен, что противник его победит, и думал только о том, как бы ему суметь продержаться подольше. Серая маска вышел на сцену, молча поклонился публике. Был он выше и стройнее Голева, и казался менее мускулистым. Первый раунд окончился в ничью. Во втором раунде Голев еще держался. Публика ревела от нетерпения. В третьем раунде Голев осмелел, пошел в наступление и без особых трудов положил своего противника на обе лопатки. Тот встал и снял маску. Каково же было разочарование и даже негодование публики, когда все увидели, что побежденный оказался никаким не приезжим, а своим хорошо знакомым артистом Постниковым, который так талантливо исполнял роль герцога Орсино в «Двенадцатой ночи». Его называли обманщиком. Помню в Богородицкие гастроли цирка, на городском выгоне, откуда начиналась наша Успенская улица, выстроили грандиозный холщовый на деревянном каркасе круглый балаган. Выступали клоуны Бим и Бом, жонглеры, канатоходцы, ученые-собачки. Публику особенно восхитил очаровательно кудрявый мальчик лет 10, который под куполом на трапеции выполнял разные акробатические упражнения. Спустившись по веревочной лесенке под раскат аплодисментов, он изящно кланялся публике во все стороны. А я не только восхищался им, но и завидовал ему. В течение, правда, одного лишь вечера я подумывал, а не стать ли мне цирковым артистом, чтобы получать такие же аплодисменты. Четвертое. И в те же годы я подумывал, а не стать ли мне художником. Брат Владимир подвязался как декоратор и изредка рисовал плакаты. Степан Тимофеевич Рожков и еще один художник, Борис Юрьев, рисовали пейзажи и преподавали в художественной студии. Подражая брату Владимиру и Билибину, все эти годы и я рисовал акварельными красками разные батальные, исторические и сказочные сценки. Юрьев мной заинтересовался и передал, чтобы я принес ему на дом свои рисунки. Я не застал его дома и отдал папку хозяевам. Каково же было мое удивление и мой восторг, когда через 3 дня на выставке детских рисунков я увидел целый стенд, отданный мне. Больше всего меня восхитила подпись внизу. «Сережа Голицын, 13 лет», а мне тогда было всего 11. С тех пор мои рисунки не появлялись на выставках, а ведь способности к рисованию у меня, несомненно, были, и моя мать стремилась их развить. Но я рассуждал, что все равно так рисовать, как брат Владимир, никогда не смогу, а быть хуже его мне не позволяло самолюбие. Так и забросил я карандаши и кисточки. Не только искусством я наслаждался, были и тяжелые переживания. Наша Успенская улица, изо всех пересекавших Воронежскую и спускавшихся к пруду улиц, была наиболее крутой. Поэтому именно ее со времен Верна Болотова облюбовали мальчишки и девчонки из ближайших кварталов для катанья на обледенелых скамейках и в лукошках. Они катались целыми днями перед окнами нашего дома. Но я ребят не знал, а идти с ними знакомиться опасался. Скамейка — это высокое узкое сооружение, состоящее из двух досок, одна внизу, другая наверху, соединенных между собой четырьмя стойками. Днище нижней доски обмазывается навозом и обливается на морозе водой. «Садись на скамейку верхом и катись до самой Воронежской». Вдвоем кататься выходило сподручнее, можно было дальше забираться. Сестра Алина, видя, что я все сижу дома и читаю, чуть ли не силком вытащила меня на улицу, полагая, что любой катающийся в одиночку мальчишка позовет меня присоединиться к нему. Когда толпа мальчишек с несколькими скамейками поднялась в гору, я смело подошел к ним. Один из них повернулся ко мне, собираясь меня позвать. И вдруг другой, белобрысый, заорал на всю улицу: «Не сажайте его с собой, он князь!» Кровь ударила мне в виски, я даже пошатнулся. А мальчишки сели на скамейки, девчонки в лукошки, и вся рава покатила. Я остался одиноким столбом. И с тех пор, в течение трех зим, я ни разу не выходил кататься с гор. И в течение трех лет не только не водился с соседними мальчишками, но даже не разговаривал с ними. Хотя мы встречались постоянно в очереди за хлебом. Выдержал таки характер. Скучал ли я в одиночестве? Нисколько. У меня были другие друзья, книги. Благодаря служившей в городской библиотеке сестре Лине, я ходил туда в неприемные дни и часы и менял книги. Просто удивительно, какую уйму самой разнообразной литературы я успел прочесть. Нет, я не проглатывал страницы, а читал с чувством, перечитывая полюбившиеся мне места. Заучивал наизусть отдельные монологи и отрывки. Некоторые произведения я с тех пор и не видывал, а все равно смогу пересказать их содержание. Я прочел полное собрание сочинений Жюль Верна, Майн Рида, Стивенсона, Брэд Гарта, романы Всеволода Соловьева, Загоскина, Ложечникова, Вальтер Скотта, сочинения Алексея Константиновича Толстого, Шекспира, Шиллера, Жуковского, Растана, трилогию Мережковского, историю и мифологию Греции и Рима, одолел 8 томов Брома, а на истории России Соловьева споткнулся, добравшись до избрания на царство Михаила Федоровича. А еще мать мне читала вслух классиков. Шекспир и Шиллер были в великолепных изданиях Брокгауза со многими картинками. Трагедии, комедии, исторические хроники Шекспира повергали меня в трепетный восторг. Я жил поэтическими образами из прочитанных мною книг и уходил в прекрасное царство грез, столь далекое от голодной действительности. И родилась в моем сердце самонадеянная идея. Я тоже, как Шекспир, буду писать пьесы и, разумеется, в стихах. пригодилась бумага из графского архива и чернила из сажи —